и тщательно промыть чистой водой, а затем ополоснуть слабым раствором уксуса или борной кислоты. Для этого на 1 литр воды добавляют столовую ложку винного или столового уксуса, сок лимона или 10-20 граммов борной кислоты. Женщинам длинные волосы следует просушивать распущенными. Заплетать в косы мокрые волосы нежелательно, так как от этого они сильно вытягиваются и могут обрываться. Косы не надо заплетать слишком туго. Это мешает правильному кровообращению, вызывает выпадение волос. По этой же причине не рекомендуется туго накручивать бигуди. Перхоть – предвестник усиленного выпадения волос, поэтому нельзя оставаться равнодушным к ее появлению. Людям, у которых выпадает много волос, надо избегать сильного охлаждения кожи головы. Ходить поздней осенью и зимой без головного убора не рекомендуется. Это не только не остановит облысение, но может ускорить этот процесс. Рост волос стимулируется солнечным светом. Поседение волос у пожилых людей – явление нормальное. Раннее поседение – либо наследственное, либо связано с нарушением деятельности нервной системы. Седые волосы не могут обрести свою первоначальную естественную окраску, но поскольку поседение – процесс медленный, можно на некоторое время затормозить развитие седины. Этому способствуют витамины группы В, а также прогрев синим светом. Можно рекомендовать жидкость, содержащую витамин группы В, Хаафон, ГДР. Для волос большое значение имеет режим труда, быта, отдыха. Устраните чрезмерное утомление, нормализуйте сон, занимайтесь спортом, и у вас будут здоровые, красивые волосы. Обычная техника бритья вполне применима и для слепых. Практика показывает, что они успешно пользуются обычными бритвами, безопасными и электрическими, исходя из того, что кому удобнее и больше нравится. Разумеется, что при этом учитывается реакция кожи на действие той или иной бритвы, поскольку кожа у людей и ее чувствительность разные. Зрячий бреется перед зеркалом и визуально контролирует, насколько чисто он побрился. Однако вспомните, что вы не раз замечали, как парикмахер нередко проверяет качество бритья не на зрение, а проводя пальцами по щеке своего клиента. Слепой одной рукой держит бритву, а другой проверяет качество бритья или натягивает в нужных местах кожу. Бритье обычной и безопасной бритвой целесообразно начинать с участков жесткой кожи, переходя далее к участкам вялой кожи. Так при бритье над верхней губой следует продвигаться от носа к верхней губе, а бритье под нижней губой начинать с подбородка и постепенно добираться до нижней губы. Вялую кожу можно легко порезать, поэтому ее нужно натягивать, напрягая соответствующие мышцы. Натягивать кожу надо в направлении роста волос, а брить против направления роста волос, что способствует более тщательному выбриванию. Многие слепые предпочитают пользоваться электрической бритвой. Это упрощает процедуру бритья, экономит время. Прежде чем пользоваться ею, надо познакомиться с приложенной к ней инструкцией. Электробритвы делают короткие движения вперед и назад по поверхности лица. Шершавые вялые поверхности лица лучше выбривать круговыми движениями. Сильное нажатие способствует более тщательному выбриванию лица, но может вызвать раздражение кожи. Медленные и вялые движения дают плохие результаты. Чтобы виски были выбриты ровно, для определения положения их нижних концов за ориентир можно принять височную кость. Бритва должна быть всегда чистой. Целесообразно перед бритьем электробритвой предварительно умыться. После бритья лицо следует протереть одеколоном или лосьоном огуречный, биолосьоном Ратмир и сделать массаж. Уход